Глава 12. Так и поехали дальше, изничтожая население дикого поля. Взрослые альвы в шоке, что приходится убивать столько зверей. Прочитал им небольшую лекцию на тему плохих мест и неправильных животных. «Князь, заметили странную пещеру, перед которой раскидано множество костей», доложил прискакавший телохранитель. «Ради этого отклонились от нашего курса». «Ну и что будем делать?» – спрашиваю сам себя, стоя невдалеке от входа в нее. «Гек, сможешь слетать на разведку? Если что, сразу назад, не вздумай воевать в одиночку!» Джин согласно кивает и устремляется внутрь. Секунд через 15-20 слышим громкий рев, пещера оказалась населена. Затем странный стук камнем по камню, новый рев гораздо ближе к выходу. «Всем отойти!» Из лаза, еле протиснувшись на четвереньках, вылетает внушительное существо гуманоидного типа, которого вместо пониже спины огнем подгоняет Гек. Примерно 4,5 метра роста. Фигура, пышущая мощью. Неказистая и уродливая морда с рядом острых зубов во рту и двумя наростами, выступающими вперед. Морщинистый лоб, глаза, горящие безумием. «Йорд Братан». Огр-сокрушитель, 475 уровень, разворачивается и огромной каменной дубинкой с длинными нефункциональными шипами пытается зашибить Гека. Тот жидким огнем перетекает в сторону, оружие великана гулко врезается в камни. Вот отчего был звук, доносившийся из пещеры. Джин в ответ отправил в Огра раскаленное облачко, от попадания которого последний заверещал. «Именной моб, уже хочу!» Соскакиваю с шустрика. «Не трогать! Он мой! Бафы на меня!» Сам выпиваю эликсиры, зачитывая молитву на прибавление скорости, а на противника кидаю порчу и немощь, обе с замедлением. Честный бой предлагать ему не буду, поэтому подскакиваю сзади броском к жертве и пытаюсь подрезать сухожилие. То, что прошло с архидьяволом не от мира сего, с обычным игровым именным юнитом не проходит. Наношу обычный урон, даже не сбивая с ног. Большая разница в весе и уровнях. От удара его громадной дубиной ускользаю прыжком мага. Великая топь под ноги, жар инферно и магию в дело. Огр ломает закаменевшую грязь, при этом почти не замечая моих уколов от ограниченного в этих местах урона волжбой. Улучшенные каменные руки походя ломает, словно это оплести ранга подмастерья. Черт. Что-то не заладилось с этим противником. Перебираю способы, как его замочить, не используя серую магию и молот. Есть вариант. Толчком опрокидываю назад огра, не ожидавшего подобной пакости, и черное проклятие орков, еле заметной тенью, устремилось к врагу. Подлый огр успевает выхватить с пояса кость, которая вспыхивает черным пламенем, мгновенно истаивая в его руке, но нейтрализуя проклятие. Это называется огорошил. Без божественных и иномирных читов никакой я не суперперец, а так, лаврушка в супе. Не будь в полях ограничения на входящий урон в секунду от магии. Я бы, пользуясь невидимостью, прыжком, ядами и умениями, в конце концов домучил противника. Без магии способа не представляю. Хотя у меня ведь не все волшебство закончилось. Ускоряюсь, сближаясь с огром-сокрушителем, перекатом ухожу от его чудовищной дубины, удар в землю нижним острием 4-жды улучшенного щита. По почве кругами пошла дрожь земли, ударив великана в ноги. Он замахал руками, пытаясь устоять. Булыжник в спину, припадает на колено и руки. Рывок в тело, окаменение на 4 секунды. «Во славу князя!» Не забываю играть на публику. Заношу над головой артефактную божественную шпагу. Все-таки не смог обойтись без щита. И резким ударом с хеканьем рублю по шее каменного великана. Отделившаяся голова оживает на лету, с чавканьем падая на лежащий тут настоящий камень. Тело, фонтанируя кровью из шеи, устремляется вслед за черепушкой, недолго дергаясь в конвульсиях. Вы получили личное достижение «Убийца Огра-Сокрушителя» Йерт Бартана, 475 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 4. «Слава князю!» — первой сориентировалась моя перворожденная жена. «Слава князю! Слава князю!» Сначала нестройно, а затем в унисон заскандировали альвы. «Меня изнутри как будто наполняет водород. Такое ощущение, что еще немного, и я смогу взлететь. Необыкновенно и незабываемо». Практичные альвы быстро успокоились, восстановили порядок, и мы двинулись дальше. Прибыли на место, куда должны были попасть сразу. Травницы тщательно, по сантиметру, прочесывают местность в поисках бесценных для альв цветков. Остальные разделились на три группы охраны с усилением из Гека и Скорпа, последняя под моим управлением. С собой взял Шаха. Он кажется мне самым слабым из помощников. Быть может, и это и эфемерное заключение, но избавиться от него не получается. Разъехались по окружности, чтобы не допустить никого до охраняемого места. «Князь, одиночный слон, приведу его сюда?» — в азарте спрашивает телохранитель. «Давай», — соглашаюсь я. «Опыт лишним чаще всего не бывает». Альвер агрит слона и не слишком-то торопясь направляется к нам. Мы выдвигаемся ему немного навстречу. Альвы на быстрых скакунах носятся вокруг цели, безнаказанно расстреливая мечущегося туда-сюда и ревущего от гнева слона. Подъезжаю ближе, чтобы тоже принять участие в забаве. Слон поворачивается левым боком, на котором видны зажившие последствия страшных порезов. Где и от кого смог их получить? Раз, два, три, четыре. Будто большая лапа прошлась. Стоп! Прекратить! Отставить! Если я не выдаю желаемое за действительное, то передо мной топ. Очень похож. Да и эти шрамы от матери черныша. Топ на ментальное обращение никак не реагирует. Ярость застила глаза. Каменные руки хватают бешеного слона, высшее исцеление, благословение от альвы из гвардии. «Топ Топыч, это я! Узнаешь?» Бесстрашно подхожу к нему, готовый в экстремальном случае укрыться щитом стихий или смыться прыжком. Слон в смятении ворочает головой, пытаясь тщательно рассмотреть непонятного двуногого перед ним. «Ну уже, вспоминай, старина! Зря я тебе имя давал, а, Топ? Ни один уровень со мной поднял, неужели не помнишь?» Руки давно кончились, а слон стоял на месте, силясь разобраться в конфликте поведения. С одной стороны, растоптать, с другой — бывший хозяин, давший имя. «Помнишь, как познакомились? Ты спас меня от шакалов!» Хобот Топа неуверенно двинулся в мою сторону, я протянул руку навстречу. Ощупывание, обнюхивание, и он признает своего бывшего беспутного хозяина. Скармливаю ему морковки и яблоки, захваченные для шустрика. «Молодец, молодец!» А сам задумался, куда же его теперь определить? «Позовите княгиню!» Жена явилась на зов, с удивлением смотря, как я с руки кормлю дикого слона. «Орлик Арм-эльф, тебе нравится твоя кобылка?» «Нравится», — непонимающе отвечает она. «А кто привел их к вам?» «Ты, мой князь». «А до меня у вас когда-нибудь были скакуны?» «Давным-давно, еще до того, как наш род ушел под землю». «Так вот, это...» — хлопаю слона по ноге. «Твоя новая лошадка. Знакомься, его имя Топ. Топ — это моя жена и твоя хозяйка, Орлик Арм-эльф. Поздоровайся». Слон недоверчиво посмотрел на меня, выпустил из схватки хобота и пошел изучать новую хозяйку. «Не бойся», — тихонько говорю эльфе. «Четко и уверенно скажи, я принимаю тебя как питомца». Орлик круглыми глазами зыркнула в мою сторону. «Я принимаю тебя как своего питомца». Затем слышится судорожный выдох княгини. «Получилось!» Окружающие благоговейно смотрят на меня и жену. У альвов, некоторое время вынужденно живших под землей, вновь проснулась любовь к природе, вложенная в них на генетическом уровне. Княгиня бросается мне на шею, не иначе как очумела от впечатлений, столь открыто проявлять чувства. Немного полапал ее. «Ничего так. Чего раньше сторонился?» Отступил, помотав головой. В голову лезут какие-то странные мысли насчет княжеской опочивальни в Армине. Травницы закончили с главной целью экспедиции. Открыл обратный переход, предварительно отправив помощников домой на Русь, предупредив, чтобы не болтали об увиденном. Быстро смыться из нового леса не удалось. Слухи о добытых цветах и рецепте распространились со скоростью степного пожара. Шествие травниц превратилось в стихийное празднество. Уходить при таких обстоятельствах глупо, надо пожинать плоды. Топ вызвал живейший интерес. Дорвавшиеся до новой игрушки альвы закормили его эльфийскими плодами, украсили живыми цветами вокруг шеи. В общем, мой бывший слоняра попал почти в рай. Решил направить энергию в нужное русло. Травниц и родичей направил к княжескому замку. Посадим цветы внутри него. А Венике, моему разумному альвийскому трону, тоже соскучившемуся по князю, как же мне со всеми вами успевать, разорваться на части или клонироваться? Приказал раздвинуть границы живого замка. Шепнул Орлик, чтобы переоделась в свадебный наряд. Сам проделал то же самое. В свете назначения пересаживаемых цветов будет крайне символично. Готово. Встретились с ней перед выходом из наших апартаментов. Готово, только не знаю к чему. К любви подданных. Любви? Именно. Пошли. Устраиваемся на троне, который доставляет нас к скоплению народа. Опять начинаю испытывать то состояние, что было после победы над Огром Сокрушителем. Разражаюсь зажигательной речью. Мол, и раньше моему народу было хорошо, а теперь будет вообще ништяк. С подобающей торжественностью высаживаем цветы Виталиона. Еще бы Тревинеля найти, раздумываю я, и оборвать ему уши, выныривает откуда-то кровожадная мысль, ведь для альва в переносном смысле это означает убить. Затем собираем круг магов для применения ауры леса, чтобы растения были сильными, здоровыми, быстрее росли. Ведущая круга, моя жена, лучший маг природы рода, стоит, как и положено, слева от князя. В момент сотворения волшебства, поддавшись интуиции, через руку, сжатую в моей, вкачиваю в нее маны, сколько успеваю. Гремит небо ослепительной молнией, упираясь ей в центр нашего круга, делая углубление в земле. Ошарашенные альвы стоят, не шевелясь, освобождаю руки, заглядываю внутрь. Интересно же, что такое? На грани видимости замечаю поднимающуюся снизу воду. «Место силы!» — зашептали вокруг. «Княгиня создала место силы!» Быстрый просмотр офсайта. Эльфийская плюшка. Вода из такого источника заменяла эликсиры манны, но эту воду, в отличие от эликов, могли пить местные жители. Чем мощнее источник, тем больше маны восполняла стандартная мензурка. «Боги и хранитель благосклонны к нам, но без помощи князя у меня не получилось бы создать место силы. Слава князю!» Орлик поняла все правильно. «Новая порция удивления и обожания. Скоро подсяду, словно на наркоту». В воде понадобилось минуты две, чтобы достичь уровня земли и потечь еле видным ручейком. Магии земли использую-ка я не совсем обычным способом. Вырываю кусок почвы прямоугольной формы, примерно 40 сантиметров глубиной, резервуар для набора. Стенки и дно уплотнил, чтобы драгоценная жидкость не впитывалась. Вынужден подождать некоторое время, пока она не наберется. Выпиваю один эликсир на силу, освободить мензурку, набираю, выпиваю, ставя эксперимент на себе. Не знаю, сколько маны она прибавляет. Убрать бездонный колодец и потратить часть имеющейся не додумался. Стою, читаю системное сообщение. Вы выпили живительную воду. Эффекты. В течение часа вас невозможно отравить. Естественная регенерация здоровья плюс 100%. Естественная регенерация маны плюс 100%. Мощность и длительность заклинаний ветки природы плюс 50%. Неплохой баф. Если под ним делать призыв природы и дух леса с вызовом местного духа природы и энта, их уровень подрастет, сразу начал прокручивать варианты использования очередного почти чита, ведь оно официально есть в игре. Вместо эликсиров маны использовать точно не стоит. Родничок хеленький, система не захотела раздавать чрезмерно. Притащу альвам целый большой дорожный ящик с мензурками, пусть наполняют. Надо задобрить хранителя, наберите воды, отнесем ему. Разбудили хранителя, Соня он у нас какой. Напоили живительной водой, повеселел. Под это дело выпросил одну зрелую шишку, заполненную примерно полусотней семян, очень маленьких и легких, с раскрываемым воздушным парусом. Не верится, что из столь крохотного семени может вырасти гигант, стоящий передо мной. Их способ размножения выпусканием семян на волю ветра довольно архаичен и с малым процентом успеха на ускорение. Неудивительно, что королевские милорны на грани вымирания. Ничего, поправлю неприятную тенденцию. Раздал альвам очень ценные указания. Без меня же они никак не справятся. Вытаскиваю из ларца с освещенной солью кольцо Мары. Переход в чертов лес к храму непонятной богини. «Пришел!» С непонятным выражением ее голос встречает меня. Как иначе? Она ведь непонятна. «Пришел! Здравствуй!» «Здравствуй!» Она молчит. Я молчу. Все подготовленные ранее слова убеждения остались в туне. Чувствую, что надо проще. «Друг без друга нам будет очень сложно!» «Ты не прав. Друг без друга нас уничтожит. Меня первый. И обязательно. Тебя позже. Может быть, гораздо позже, но итог один. Или ты покоришься кому-нибудь из них», — грустно добавила она. «Я скорее уничтожу их». «Твое стремление похвально. Сила Ра сильна в тебе, как ни в ком прежде мною виденном. Но ты не умеешь ей пользоваться, и некому научить тебя. А их возможности растут день ото дня». «Ты думаешь, я не понимаю этого? Надеюсь, ты не против совместных действий?» «К сожалению, никаких совместных действий не получится. Я едва поддерживаю свое существование. Стыдно признаться, ничего не могу сделать таким же бессмертным, как ты, вторгшимся в пределы территорий, находящихся под моим покровительством. Мне нечего тебе предложить». «Мудрость, знания, советы. Согласна на военный союз?» «Ты уверен, что он тебе нужен?» «Нужен. И не только мне. За мной теперь целая страна и род альвов. Я не собираюсь становиться чьим-то рабом, и тебе не советую. Только как сделать так, чтобы я не обманула тебя?» — проницательно заканчивает Мара. «Есть один способ». Из ниоткуда появляется молодая девушка ростом с меня. Длинная русая заплетенная коса, сарафан до земли, украшенный жемчугом и вышивкой, милое слегка веснушчатое лицо, не похоже на могиню, а тем более на страшную Мару Марану. «Не похоже?» — слегка улыбается она, подходя вплотную. «Нет». «Это аватара. Нам сложно находиться в других планах бытия в своей истинной форме. Это требует очень больших затрат силы, которой у меня и так почти нет». «В чем заключается способ?» «В этом». Она протягивает руку вперед, чиркает по ладони моим скромосаксом. Я заполошно опускаю руки к ножнам. Левого большого ножа нет. Я даже не заметил, когда вытащила. «Пей. Я вижу в тебе отголоски крови многих других. Ты можешь. Не хочу скрывать от тебя ничего». Теоретически, через кровь могу узнать многое. Ту же историю жизни, к примеру. Терять нечего. Осторожно приближаю ее согнутую чашечкой ладошку, кровь из которой обильно стекает вниз. Резанула, не пожалела. Притрагиваюсь губами к ладони, делаю глоток. «Нет, больше!» Физически не могу отстраниться. Чтобы не захлебнуться, приходится глотать и глотать, не думающую останавливаться кровь. Внезапно ее тело начинает заваливаться, успеваю подхватить. «Что с тобой?» «Не получилось», — шепчет она, уходя в бессознательность. «Не получилось?» Думаю, пока укладываю тело аватары богини на зеленую травку внутри ведьминого круга. «Не получилось? Дура!» Через осознание ее крови пришло понимание того, что она хотела сотворить. Посчитала, что ее непременно уничтожат, и решила пожертвовать своей божественной сущностью, раствориться во мне, человеке с силой Ра, посредством симбиоза усилив нас, нашу новую общую сущность, тем самым повысив шансы выживания. Но мне такое сожительство вообще не нравится. К примеру, как я смогу заниматься сексом, зная, что внутри меня, как неотъемлемая часть, сидит частица сущности богини, видящая и осознающая все, что происходит со мной и вокруг? Не сильно сдерживаясь, хлещу ее по щекам, привожу в чувство. Она немного очумело раскрывает глаза. Моя очередь поить ее кровью, что и проделываю насильно. «Ты будешь жить», — вроде оклемалась чуток. «Твою мать, точно дура!» Осознал следующий кусочек информации. Для процесса симбиоза она полностью воплотилась в свою аватару в этом мире, поставив на кон абсолютно все. Вернуться в истинную форму очень непросто и затратно. А в общем, я только что надавал пощечин вполне настоящей богине, хотя уже немного бывшей. Ей нужен храм, без него она через некоторое время станет обычной смертной или даже развоплотится из-за постоянной потери силы, уходящей вовне. А то, что я по незнанию принимал за ее храм, всего лишь урочище с алтарем, оно не может аккумулировать силу. На Руси есть храм, интерфейс, портал домой с Марой. Пейзаж не меняется. Пробую попасть домой в одиночку, пожалуйста. Вернуться, портал вдвоем, не выполнено. Жизнь не дает мне легких решений. Видимо, думает, что в начале пути надавало столько, что хватит с избытком. Что, не выходит? Грустно усмехается богиня.